11 сентября состоялась дружественная встреча делегаций и представителей организации по изучению идей Чуче. Здесь были заместитель гендиректора Международного института идей Чуче Хариш Гупта, делегации и представители организации по изучению идей Чуче, находящиеся с визитом в нашей стране по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Среди присутствующих были сотрудники Корейского общества деятелей общественных наук. Участники, разбившись на команды «Дружба и сплоченность», провели разнообразные спортивные и развлекательные игры и пели песни, чем углубляли чувство дружбы.